Доброго всем здравия! На Народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Евгения Винокурова. Евгений Михайлович Винокуров. Русский советский поэт, переводчик, публицист, лауреат Государственной премии СССР 1987 года. Евгений Винокуров родился 22 октября 1925 года в городе Брянске в семье военного Михаила Николаевича Перегудова, родом из Борисоглебска. Впоследствии отец стал майором государственной безопасности и начальником Киевского районного отдела НКВД города Москвы. Матушка Евгения Матвеевна Винокурова была родом из города Севска. Поначалу трудилась в Бежецком женском отделе, а затем стала первым секретарем райкома ВКПБ. Она была ревнительницей равноправия и в ЗАГСе записала сына на свою фамилию. Семилетним мальчонкой Евгений, как и все советские дети, пошел в школу, но проучился только 9 классов. Грянувшая Великая Отечественная война прервала его образование. Евгений Винокуров поступает в офицерское артиллерийское училище, где в ту военную годину двухлетнюю программу подготовки проходили за 9 месяцев. Винокурову не было и 18 лет, когда осенью 1943-го он, уже молодой офицер, принял командование артиллерийским взводом, участвовал в боевых действиях в качестве офицера-артиллериста на 4-м Украинском фронте. Войну закончил в Силезии. Евгений Михайлович Винокуров награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом Отечественной войны первой степени и множеством медалей. По окончании войны был демобилизован из армии по болезни легких. Пожалуй, уже можно начать перемежать описание жизни поэта примерами его творчества. Стихотворение «Работа». Я накручу пудовые шпалы таскал, я был молод и тонок, мне крепко досталось. Но лишь пот в три ручья да надсадный оскал на подъеме крутом выдавали усталость. Налегая всем телом, я глину копал. Я кидал эту глину лопатой совковой. Я под вечер с лица потемнел и опал. Землекоп из меня мог бы выйти толковый. Я был выделен в баню для носки воды в группе старых бойцов, работящих и дюжих. Мы таскали 3 дня на ладонях следы, целый год сохранялись от ведерных дужек. Я поленья с размаху колол колуном, я для кухни колол и колол для котельной. Только мышцы ходили мои ходуном под намокшей и жесткой рубахой нательной. Я был юным тогда, был задор, был запал. Только к ночи намаявшись, спал, как убитый. Я на нарах лица не умыв засыпал, на кулак навалившись, щекою небритый. Стихотворение «Когда раздроблена нога». Когда раздроблена нога, то локти ободрав из бою, он уползает от врага, влача обрубок за собою. Боль всюду и всегда с людьми, но все же ты иди по свету, лишь зубы поплотней сожми, когда уже терпения нету. Пред жизнью только трус дрожит, не надобно бояться боли. Трагическая тень лежит под каждою травинкой в поле. Стихотворение «Синева». Меня в Полесье занесло, за реками и за лесами есть белорусское село, все с ясно-синими глазами. С ведром босую у реки девчонку встретите на склоне, как голубые угольки, глаза ожгут из-под ладони. В шинельке видно был солдат. Мужчина возится в авине. Окликни, он поднимет взгляд, исполненный глубокой сини. Бредет старуха через льны с грибной корзинкой и с клюкою. И очи древние полны голубоватого покоя. Пять у забора молодух судачат, ахают, вздыхают. Глаза захватывает дух, так синевой и полыхают. Девчата скроменных наряд, застенчивые чаровницы, зардевшись, синеву дарят, как драгоценность сквозь ресницы. Почти сразу после окончания войны и демобилизации из армии Евгений Винокуров поступил в Литературный институт имени Горького. Первые его стихи были опубликованы в 1948 году в журнале «Смена», а в 1951 году он окончил Литературный институт, и тогда же вышла его первая поэтическая книга «Стихи о долге». В 1954 году Евгений Винокуров вместе со Степаном Щипачевым возглавил поэтический отдел журнала «Октябрь». Трудясь на таком посту, сам еще будучи молодым поэтом, открыл для читающей публики юную поэтессу Беллу Ахмадулину. Напечатал лучшие стихи Леонида Мартынова, Бориса Слуцкого, заново утвердил в литературе имена вернувшихся из лагерей Николая Заболоцкого и Ярослава Смелякова. В 1956 году у поэта Винокурова вышел второй авторский сборник стихов «Синева», который вызвал одобрительный отзыв Бориса Пастернака. Стихотворение «Она». Присядет есть кусочек половиня, прикрикнет «Ешь!» Я сдался, произвол. Она гремит кастрюлями богиня, читает книжку, подметает пол. Бредет босая, в мой пиджак одета. Она поет на кухне поутру. Любовь? Да нет, откуда? Вряд ли это. А просто так уйдет, и я умру. Стихотворение «Моя любимая» стирала. Моя любимая стирала, ходили плечи у нее, худые руки простирала, сырое вешая белье, искала крохотный обмылок, а он был у нее в руках. Как жалок был ее затылок в смешных и нежных завитках. Моя любимая стирала, чтоб пеной лба не замарать, неловко локтем убирала на лоб спустившуюся прядь. То плечи опустив, родная, смотрела в забытьи в окно, то пела тоненько, не зная, что я слежу за ней давно. Заката, древние красоты стояли в глубине окна, от мыла, щелока и соды в досаде щурилась она. Прекрасней нет на целом свете, все города пройди подряд, чем руки худенькие эти, чем грустный-грустный этот взгляд. Стихотворение «Характер всех любимых одинаков». Характер всех любимых одинаков. Веселые они вдруг загрустят, отревновав, отмучившись, отплакав, они угомонятся и простят. И зацелуют, не дадут покою, руками шею крепко обовьют, взглянув в глаза, к щеке прильнут щекою, затормошат, любимым назовут. Но лишь попробуй встретить их сурово, лишь руку осторожно отстрани. Скажи, сейчас мне некогда, и снова на целый день надуются они. Нет трогательней в мире беспорядка волос их мягких в тот рассветный час, когда они доверчиво и сладко спят, разметавшись на руке у нас. Любимый, когда мы уезжали, нас, юных, мешковатых и худых, они одни средь ночи провожали по черным лужам в туфельках худых. Мы строго шли вперед, что нам, героям, смятенье их, дорога далека. Они бежали за поющим строем, стирая слезы кончиком платка. Они в ночи стояли вдоль перрона, рыдая с непокрытой головой, пока фонарь последнего вагона не потухал за хмарью дождевой. И в час, когда на тротуарах наледь, возвышенных достойные судеб, они стояли, чтобы отоварить мукою серой карточки на хлеб. И снилось нам в огне чужого края их комнатка 2 метра в ширину. Как платье через голову снимая, они стоят готовые ко сну. Любимых, как известно, не балуют. 2-3 письма за столько лет и зим они прижмут к губам и зацелуют те 10 строк, что мы напишем им. Они в товарниках по первопуткам к нам добирались в тот далекий год. С убогим узелком они по суткам толкались у казарменных ворот. А часовой глядел на них сурово. Любимые, не зная про устав, молили их пустить, и часового в отчаянии хватали за рукав. Они стоять могли бы так веками, в платках тяжелых, в легких пальтецах, от частых стирок с красными руками, с любовью беспредельную в сердцах. Еще в 1953 году поэт Евгений Винокуров написал стихотворение «Сережка с малой Бронной» о совсем юных парнишках, ушедших на войну прямо из-за школьных парт и погибших на фронте, о безутешной печали матерей, доживающих свой век в пустых квартирах. Стихотворение стало одним из очень популярных в отечественной военной лирике 20 века. И в 1958 году оно было положено на музыку композитором Андреем Ишпаем. Песня получила название «Москвичи», правда, в нее по неясным причинам не вошло одно из 4 стиши. Первым исполнителем этой песни был Марк Бернес. Стихотворение «Сережка с малой Бронной». В полях завислой сонной лежат в земле сырой Сережка с малой Бронной и Витька с Маховой. А где-то в людном мире, который год подряд, одни в пустой квартире, их матери не спят. Свет лампы воспаленной пылает над Москвой. В окне на малой Бронной, в окне на Маховой. Друзьям не встать, в округе без них идет кино. Девчонки, их подруги, все замужем давно. Пылает свод бездонный, и ночь шумит листвой над тихой малой Бронной, над тихой Маховой. Но помнит мир спасенный, мир вечный, мир живой, Сережку с малой Бронной и Витьку с Маховой. Стихотворение «Порой в гостях за чашкой чая». Порой в гостях за чашкой чая, вращая ложечкой лимон, я вздрогну, втайне ощущая мир вечности полет времен. И чую, где-то по орбитам мы в беспредельности летим. О, если б воспарить над бытом, подняться бы, восстать над ним и выйти на вселенский стрежень и в беспредельности кружить, где в воздухе, что так разрежен, нельзя дышать, но можно жить. Стихотворение «Одиночество». Негоже человеку быть едину, угрюмо изречение гласит. Надену плащ и кепку зло надвину, и выйду, мелкий дождик моросит. И правду книга древняя сказала, по черным лужам ухожу во тьму, на шум трамвая и на свет вокзала, лишь только б не остаться одному. Примерно с середины 1950-х годов Евгений Винокуров становится признанным поэтом. Много пишет и активно печатается. Во второй половине 1950-х и в 60-е годы у поэта были изданы такие сборники стихов, как «Военная лирика», «Признание», «Лицо человеческое», «Слова», «Музыка», «Ритм», «Жест» и «Зрелище». В 1970-х годах у Евгения Винокурова вышли такие сборники его стихов, как «Метафоры», «В силу вещей», «Сережка с малой бронной», «Дом и мир», «Пространство», «Контрасты» и «Жребий». Кроме того, в 1976 году изданы избранные произведения поэта Винокурова в двух томах. Стихотворение «Кто только мне советов не давал». Кто только мне советов не давал, мне много в жизни выдалось учебы, а я все только головой кивал. Да-да, конечно, ясно, ну еще бы. Поднявший перст, кто только не держал, меня за лацкан. Да, ага, понятно. Спасибо, ладно, я не возражал. Но что мне стоит, а ведь им приятно. Да-да, согласен. Ой ли, ей же ей. Пожалуй, как вы правы, что ж, не скрою. Чем больше слушал я учителей, тем больше я хотел быть сам собою. Стихотворение «Крестились готы». Крестились готы, в водоем до плеч они входили с видом обреченным, но над собой они держали меч, чтобы кулак остался некрещенным. Быть должен и у кротости предел, чтоб заповедь смирения не гласила, а я кулак бы сохранить хотел. Я буду добр, но в нем пусть будет сила. С 1971 по 1987 год Евгений Винокуров был заведующим отдела поэзии журнала «Новый мир», а также длительное время вел творческий семинар в Литературном институте. Под редакцией Евгения Михайловича в 1974 году вышла антология «Русская поэзия XIX века». В 1981 году у поэта Винокурова вышел авторский сборник стихов «Благоговение». А затем были изданы книги поэзии «Бытие» в 1982 и «Ипостась» в 1984, за которые поэту Евгению Михайловичу Винокурову была присуждена Государственная премия СССР за 1987 год. Почти в то же время поэт Винокуров стал членом Французской академии Малларме и лауреатом Международной премии имени Джавахарлала Неру. Стихотворение «Художник. Воспитай ученика». Художник, воспитай ученика, сил не жалей его учения ради. Пусть вслед твоей ведет его рука, каракулей по клеточкам тетради. Пусть на тебя он взглянет свысока, себя на миг считая за провидца. Художник, воспитай ученика, чтоб было у кого потом учиться. Стихотворение «Душа моя». Как хорошо, что жизнь уже прошла, что молодости, наконец, не стало. Но сделалась отныне тяжела душа, достигнув плотности металла. Приехали, как говорится, слазь. Все вымерло отсюда и досюда. Душа моя отныне отлилась навеки в форму странного сосуда. Она кувшин, что влез в дорожный сак, и не поможет переупаковка. Как ни крути ее и так, и сяк, и как ни поверни, с ней все неловко. В самом конце 1980-х у поэта Винокурова увидели свет стихотворные сборники «Участь» и «Равноденствие». Помимо поэтического творчества, Евгений Михайлович является автором таких сборников, статей и заметок о поэзии, как «Поэзия и мысль», «Остается в силе» и «Аргументы», а также книг стихотворных переводов «Собратья», «Из поэзии Востока», «Многоголосье» и «У вечных рек», изданных в период с конца 1960-х по конец 1980-х годов. Стихотворение «Я бы хотел». Есть русское, бродяжие начало, как хлебным суслом полная дежа. Я бы хотел, чтоб пела и кричала «Святая Русь во мне, твоя душа!» Среди покосов на цементной плахе стоят вдвоем у спуска на оке, и мужество в разорванной рубахе, и скорбь в сошедшем до бровей платке. Поля вдали, одни идут на убыль, недалеко до рокового дня. Я жив пока, и пусть тоска и удаль не покидают никогда меня. Стихотворение «Метафоры». Кому-то там я не потрафил, что был от треска в стороне, но смысл блистательных метафор был ведом все-таки и мне. И та вон рожь, что колосится, метафора, и бор, и брег, вон солнце, словно колесница, сказал однажды древний грек. И в банном зале, там, где кафель, в трамвае, в поле, на стерне, смысл восхитительный метафор вдруг как-то стал являться мне. Они как будто медь литавр или как сальто мудрый трюк. Что Бог? Он лишь творец метафор. Он лишь сравнений демиург. Метафора и та вон тёлка, и луг, и тополь, и дома – и даже жизнь всего лишь только метафора и смерть сама. Явный мир Евгений Михайлович Винокуров покинул 23 января 1993 года. Он скончался на 68-м году жизни в Москве. Тело поэта было кремировано, а урна с прахом захоронена в колумбарии Новодевичьего кладбища. В завершении выпуска передачи по творчеству поэта Евгения Михайловича Винокурова прозвучит стихотворение «Отчий дом». И сколько в жизни не ворочай дорожной глины, вопреки всему ты в дом вернешься, отчий, и в угол встанут сапоги. И пусть хоть лет под 90 старик прошамкает «сынок», но ты принес свое сыновство, и положил его у ног. И радость новая, как зависть, хоть ты от хижины отвык, ты вырвавшийся от красавиц и от стаканов круговых. Пусть в поле где-то ночь пустая, пусть крик и песня вдалеке, ты все забудешь, припадая к покрытой венами руке. Основной темой в поэзии для Евгения Винокурова была тема духовного возмужания человека. Поэт отличался приверженностью к точной бытовой детали, мягким юмором и лиризмом. Поэт Винокуров является прежде всего большим мастером малой формы, короткого, философски, эмоционально и исторически насыщенного стихотворения. Стихи Евгения Винокурова были переведены на 20 языков мира и вошли во многие антологии русской поэзии 20 века. В 2013 году в серии «Великие поэты» был издан том номер 98 «Самая суть» по творчеству Евгения Винокурова. Читайте стихи поэта, делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру!